Да-да, влюбился в ту самую, которой теперь нет. Она была беременна, сказал я глухо. Однако Сергея, вопреки моему ожиданию, это нисколько не удивило. Он даже кивнул. Володька долго не решался сказать родителям о том, что должен жениться на Любе. Она хорошая девчонка была. От Володьки я узнал точно, что Сличко здесь. И, кстати, был доволен, что раньше сам угадал. Ну что стоило официально через газету, что ли, в свое время объявить, что он бежал, что скрывается? Все бы знали, а так? Володька видел его собственными глазами. Они встретились во дворе у павлины, у тетки Паши. Представляете, тот подлец узнал его. Что? Поразился я. Как узнал? Володя же только в этом году идти в армию. Где они могли встречаться? А они и не встречались. Но как же он мог его узнать, если и видел когда-то двухлетнего? Как узнать в здоровом парне? Вы слушайте. Со двора Володька сразу же ушел. Мы тогда тоже работали в ночной смене, и на заводе он мне рассказал. И просил пойти с ним и с Любой к родителям. Утром и пошли. Было тот 10 числа. Пришли мы трое к нему домой. И он сходу сказал отцу с матерью, женюсь на ней. Без меня бы он так не решился. И хотя вовсе не такой судьбы я ему хотел, уважать его чувства был обязан. Но знаете, что там произошло? Вы не поверите. Мать сразу отказала. Нет, этому не бывать, если ты не хочешь убить меня. Представляете мое положение? А каково им? Девчонка в слезы и бежать, Володя, за ней. Но отец сумел вернуть его. «Садись и слушай», — сказал отец. Мать с бабушкой вышли из комнаты. Мы остались втроем. Я тоже хотел уйти, но мне не позволил отец Володи. Вернее, не отец. Потому что он первым делом сказал Володе: «Сынок, я не отец тебе». Не я твой отец. Конечно, я не помню в точности всех его слов, но это он сказал: «Сынок, я не отец тебе, я не твой отец». Да, в общем, так. Вот что узнал Володя, вот что узнал Сергей. В 42-м из плена бежали два наших летчика. Раненые, голодные, больные. Из плавней их переправили на Микитовку, к деду Ивану Легейде, на поправку. Один из них окреп быстро и скоро ушел обратно в плавни к партизанам, потом перешел линию фронта, вернулся в небо, воевал. Это как раз он и сказал Володе при Сергее: «Сынок, я не отец тебе». Второй летчик болел дольше. Дед Иван с внучкой, она-то и есть Володина мать, с трудом выходили его. А когда он поправился, то невозможно было переправить его в плавни. В общем, Володя — его сын. Дальше случилось, что кто-то выдал деда Ивана. Пришли полицаи и утащили и деда, и его летчика. Командовал этими полицаями Сличко. Мать Володи, тогда ей было 19, навек запомнила его. А он, Сличко, тогда же запомнил лицо летчика. Лишь через полгода после гибели своего прадеда и своего отца Володя родился. Осенью 43-го. На отца он очень похож. Да и молодому отцу тогда было столько же, сколько сейчас Володе. Первый летчик, Безяев, после войны приехал в Новоднепровск повидать своих спасителей, узнать о судьбе друга. И тут, узнав, что случилось, остался. Остался и позже женился на Володиной матери. Немногие знали об этом, и хотя на Микитовке никогда ничего не открывается, люди умеют, если надо, молчать. Даже Сергей ничего не знал об этом, а он-то всегда считал, что знает все. Я и сам себя спрашиваю, как бы я поступил на месте Володьки, и не представляю. Он чувствовал, что я не смогу помочь советом, и не спрашивал. Но с Любой после этого не встречался, это точно. Мать у него такая, не послушай он ее, жить бы не стала, не смогла бы. Вот и все, что я знаю. Мало? А по мне, так лучше бы я и этого не знал. До сих пор не могу понять, а не поняв, естественно, не могу объяснить,